Любишь страшные истории, мистику и прочую жуткую хренотень? Тогда подписывайся на канал Синистер. Там ты найдешь много страшных историй. Истории озвучены очаровательным и в то же время жутковатым женским голосом. Подписываемся, ссылочка в описании. Это было где-то в начале лета 2004 года. Был у меня друг по имени Дима, который пригласил меня в гости. Правда, жил он тогда не у себя, а у своей девушки. Девушка была внешне очень красива, но присутствовали в ней какие-то холод и цинизм. Любой мизантроп позавидует. Ну, приехал я к ним. Сидели, болтали, пили пиво, смотрели телевизор. Потом девушка сказала, что у них сегодня встреча бывших одноклассников, и она уедет до утра. Мы с другом только обрадовались, можно будет поговорить свободно на всякие темы, не оглядываясь на присутствие девушки. Она уехала, а мы сходили еще за пивом и купили еды на ужин. Ясное дело, что я решил остаться на ночь. Все было прекрасно, и я уже не помню, что мы конкретно обсуждали, но в какой-то момент Дима сказал: «Тут нормально, но только по ночам предметы падают с полок порой». Я никогда в мистику особо не верил и ни с чем эдаким не сталкивался, но поинтересовался, мол, как так, почему. Друг сказал, что в квартире ночью часто чертовщина какая-то происходит. А еще у своей девушки в столе он нашел что-то вроде заклинания на листочке. Я был поражен и потребовал показать листок мне. Мы зашли в комнату его девушки, и друг достал из стола тетрадный листочек, заметив между делом, что записей на нем явно прибавилось с прошлого раза. Взяв листок и прочитав написанное, я испытал бурю эмоций, потому что на листке в самом деле были написаны какие-то заклинания, да еще и какие-то зловещие все. Текст не помню, но начинались записи с чего-то вроде: «Черти, придите, кровью попируйте». В 21 веке серьезная образованная девушка хранит у себя какую-то средневековую жуть. А ведь она всегда говорила, что ни в Бога, ни в сверхъестественные явления не верит. И вообще считает себя современным человеком. И я предложил листок сжечь, но Дима отказался и вообще предложил скорее покинуть комнату. Наступила ночь, и у квартиры на самом деле стало как-то жутковато. Я пытался списать это на впечатлительность, но не может же одинаково мерещиться сразу двоим людям. Сперва мы слышали в соседней комнате отчетливый шорох. Потом, сидя на кухне, я бросил взгляд на прихожую и увидел там черную кошку, которая очень внимательно смотрела на меня. Вся соль в том, что никакой кошки в квартире отродясь не было. Мой друг стоял у плиты и варил пельмени. Я сдавленно произнес его имя, не отрывая взгляда от кошки. Дима, даже не оборачиваясь, спросил: «Что, черную кошку увидел? Я ее тоже иногда вижу». По телу побежали мурашки. Фантомный зверь прыгнул куда-то в угол, и больше я его не видел. Спать мы легли в одной комнате, так как спать в разных комнатах тут казалось безумием, особенно в комнате этой ведьмы. Дима мне еще зачем-то рассказал, что ему однажды снился сон, будто квартира опутана некими черными нитями. Он ходил по квартире, искал, куда же нити ведут, пока не нашел в ванной под кафелем некую старую книгу. Я как-то все же уснул, хотя был страх к утру посидеть. Проснулся в 3 с чем-то ночи, прислушался и услышал, как в коридоре поскрипывает линолеум, словно там ходит кто-то. Ох, как же мне стрёмно стало. В голове не умещалось, что все это реально происходит со мной. Я словно в детстве накрылся одеялом с головой и старался как можно тише дышать, чтобы оно или что там ходит не зашло в комнату. Кое-как, но я все же опять уснул. Утром рассказал Диме о шагах в коридоре. Он сказал, что тоже слышал шаги, но в маленькой комнате. А потом я поехал к себе домой. Через год Дима все-таки с этой ведьмой, или кем она там была, расстался. А она вышла замуж за какого-то старого богатого человека. А я стараюсь ту ночевку не вспоминать. Хоть и 10 лет прошло, мне все еще трудно осознать, что среди нас обретается подобная нечисть. Одно дело, когда ты читаешь в книжках или в интернете истории про призраков и монстров, и совсем другое, когда сам сталкиваешься с необъяснимым. Не забываем подписываться на канал Синистер, напоминаю, ссылка в описании. Девушка делает отличные истории, даже мне от них жутковато.